Глава 6. Переход. Все души, невзирая на свой опыт, в конечном итоге прибывают в центральный перевалочный пункт мира душ, который я называю промежуточной зоной. Я уже говорил, что скорость перемещения души после смерти зависит от ее духовной зрелости. После того, как душа покидает место установочной ориентации и вступает в это пространство мира душ, кажется, что больше не будет никакого другого маршрута для души. Очевидно, что большое количество возвращающихся душ духовным образом перенаправляется сюда в массовом порядке. Иногда души препровождаются в эту зону своими гидами. Я заметил, что это особенно характерно для молодых душ. Другие направляются сюда невидимой силой, которая притягивает их в эту промежуточную зону и далее к ожидающим их существам. Судя по всему, именно гид той или иной души решает, должны ли другие существа сопровождать ее или нет. В большинстве случаев причина не в спешке, однако на этом этапе своего путешествия души не бездельничают. Чувство, которое мы испытываем в этот период, зависит от нашего состояния ума после каждой жизни. Встреча и переход душ в действительности представляют собой две фазы. Промежуточная зона не является неким постоянным лагерем. Души поступают сюда, собираются и затем отправляются в свои конечные пункты назначения. Когда я слушаю отчеты об этом этапе, я мысленно представляю себя идущим вместе с большим количеством путешественников через центральный вокзал столичного аэропорта, из которого можно улететь в любом направлении. Один из моих пациентов описывал эту перевалочную зону как нечто, напоминающее центральную втулку огромного колеса, и мы переносимся из центра вдоль спиц в определенном направлении, в назначенное нам место. Мои субъекты рассказывают, что этот участок представляется местом, куда постоянно заходит и выходит большое количество незнакомых душ, которые движутся очень целесообразно, не образуя никаких столпотворений и скоплений. Кто-то еще назвал это место автострадой в Лос-Анджелесе, но без пробок. В духовном мире могут быть и другие подобные промежуточные станции, подобные втулки колеса, с въездами и выездами, типа больших автострад. Но каждый пациент считает, что его путь в этот центр и из него – своего рода единственный путь. Описание, характеризующее природу мира душ, которое я слышу от субъектов на этапе вступления в промежуточную зону, совершенно меняется по сравнению с теми первыми впечатлениями о слоях и неясных напластованиях. Кажется, будто душа проходит сквозь произвольно изогнутое ответвление огромного галактического облака, направляясь в более объединенную астрономическую область. В то время как души моих субъектов бродят по открытому участку промежуточной зоны, готовясь к предстоящему перемещению в предписанное им пространство, я с удовольствием слушаю их восторженное описание. Они изумлены великолепием раскинувшегося перед их взором мира душ, и они верят, что где-то внутри здесь находится ядро творения. Созерцая открывающиеся их взору картины окружающего пространства, субъекты сообщают о разного рода свечениях. Но я ничего не слышал о черноте, с которой у нас ассоциируется глубокий космос. Скопления душ, которые пациенты видят на переднем плане этого амфитеатра, кажутся мириадами ярких огней, движущихся в различных направлениях. Одни движутся быстро, другие – неторопливо. Более отдаленные скопления энергии описываются как острова туманной пелены. Мне рассказывали, что наиболее примечательной особенностью мира душ является неизменное чувство присутствия могущественной ментальной силы, которая приводит все в невероятную сверхъестественную гармонию. Субъекты говорят, что это место чистой мысли. Мысль принимает многочисленные формы. В этот момент своего возвращения души начинают ощущать, предвкушать предстоящую встречу с ожидающими их собратьями. Некоторых из их собратьев можно было видеть уже у входа в духовный мир, но с большинством еще предстоит встретиться. Во всех без исключения случаях души, которые желают вступить в контакт друг с другом, особенно в процессе перемещения, делают это, просто подумав о том или ином существе. Неожиданно личность, которая призывается, появляется в уме души. Такое телепатическое общение духовных существ посредством энергии представляет собой форму невидимого контакта, хотя энергетические формы, которые на самом деле находятся рядом, имеют, конечно, более непосредственную связь. Отчеты моих субъектов сходятся в том, что касается способов передвижения, маршрутов и конечного места назначения. Но то, что каждая отдельная личность видит, следуя своим путем, имеет личностные особенности. Я искал в моей картотеке случаев субъекта, чьи переживания по пути в конечный пункт духовного назначения были бы и выразительны, и характерны для многих других моих пациентов. Я выбрал достаточно проницательного человека в возрасте 41 года, графика-дизайнера, имевшего зрелую душу. Душа этого человека проходила по этому маршруту множество раз, в промежутках между ее многочисленными жизнями. Случай 14. Доктор. Теперь вы готовы начать завершающий этап своего путешествия к тому месту, которое является обителью для вашей души в мире душ. На счет 3 все детали этого последнего этапа вашего путешествия станут вам понятны. Вам будет легко сообщать обо всем, что вы видите, потому что вам знаком этот маршрут. Вы готовы? Субъект. Да. Доктор. Командным тоном. 1. Мы начинаем. 2. Ваша душа покинула участок установочной ориентации. 3.

При описании облика самих душ особенно часто используются такие визуальные образы, как группы, скопления или масса энергии. Я сам стал пользоваться некоторыми выражениями этого духовного языка. В той конечной зоне, куда прибывают души, сообщества ожидающих их там родственных душ могут быть большими или маленькими, в зависимости от уровня развития души и от других факторов, которые я рассмотрю дальше. Следующий случай демонстрирует более ограниченное восприятие духовного мира душой, не столь зрелый, как в предыдущем случае. Случай 15, переход этой души из промежуточной зоны к своему дому или сообществу, происходит в ее уме довольно быстро. Этот случай информативный, потому что субъект 15 испытывает сильную привязанность, чувство исключительной принадлежности к своему сообществу, а также чувство уважения к тем, кто управляет всей этой системой. Поскольку субъект 15 менее опытно и немного нервничает, желая все передать как можно точнее, она дает нам несколько иную интерпретацию духовных признаков месторасположения группы. Случай 15. Доктор. Я хочу поговорить с вами о вашем путешествии в то место мира душ, где вы обычно пребываете вместе со своей группой. Сейчас вы движетесь в направлении этого места. Объясните мне, что вы видите и чувствуете? Субъект, нервно. Я продвигаюсь наружу, так или иначе. Наружу? Субъект, озадаченно. Я плыву вперед, в некой цепочке, как если бы я пробиралась через ряд связующих звеньев, через запутанный лабиринт. Затем он раскрылся. Ах! Что такое? Субъект с благоговением. Я оказалась в большом пространстве. Я вижу много других душ, снующих туда-сюда вокруг меня. Субъект начинает испытывать возрастающее чувство дискомфорта. Расслабьтесь. Вы сейчас находитесь в промежуточной зоне. Видите ли вы все еще своего гида? Субъект в нерешительности. Да, недалеко. Иначе я бы пропала. Здесь так безбрежно. Я кладу руку на лоб субъекта. Продолжайте расслабляться и помните, что вы уже были здесь раньше, хотя все кажется вам новым и незнакомым. Что вы сейчас делаете? Я уношусь вперед, быстро, оставляя других позади. Затем я оказываюсь в пустом пространстве, открытом. Означает ли эта пустота, что все вокруг вас темным-темно? Здесь совсем не темно, здесь свет. Просто появляются темные тени из-за моей скорости. Когда я замедляюсь, все становится ярче. Другие субъекты наблюдают подобные же явления. Продолжайте сообщать мне, что вы видите. Дальше я вижу скопление людей. Вы имеете в виду группы людей? Да, они подобны ульям. Я вижу их как скопление движущихся огней, светляков. Хорошо, продолжайте двигаться и рассказывайте мне, что вы чувствуете. Теплоту, дружбу, симпатию. Это восхитительно. Что такое? Я замедлила движение, все вокруг стало иным. Каким? Более ясным и определенным. Пауза. Я узнаю это место. Вы добрались до своего собственного сообщества? Субъект, долгая пауза. Я думаю, еще нет. Посмотрите вокруг и опишите, что вы видите и чувствуете. Субъект начинает дрожать. Там группы людей вместе, далеко от меня, но там... Что вы видите? Субъект, испуганно. Людей, которых я знаю, кое-кто из моей семьи, на расстоянии, но, с тоской, мне кажется, я не в состоянии добраться до них. Почему? Субъект в замешательстве вот-вот расплачется. Я не знаю. Боже, неужели им неизвестно, что я здесь? Напрягается, сидя в кресле, и затем вытягивает руку в сторону стены и разжимает пальцы. Я не могу дотянуться до моего отца. Примечание. Я на короткое время прекращаю задавать вопросы. Отец этой пациентки имел очень большое влияние на нее в предыдущей жизни, поэтому она взволнована, и ее требуется успокоить дополнительными методами. Я также решил усилить ее защитный экран, прежде чем продолжить. Доктор, как вы думаете, почему ваш отец далеко, и вы не можете дотянуться до него? Я воспользовался долгой паузой и вытираю салфеткой лицо субъекта. Субъект. Я не знаю. Я кладу руку на лоб субъекта и даю команду. Свяжитесь со своим отцом. Сейчас. Субъект, расслабившись после паузы. «Все в порядке. Он просит меня набраться терпения, и тогда мне все станет понятным. Я хочу пойти туда и быть рядом с ним». «И что же он говорит вам по этому поводу?» Субъект, грустно. «Он говорит, что он всегда может быть в моем уме, если он мне нужен. Я научусь делать это лучше, телепатически думать, но он должен оставаться там, где он есть». «Почему, по-вашему, ваш отец остается в другом месте?» Субъект, сквозь слезы. «Он не относится к моему сообществу». «Что-нибудь еще?» «Руководители. «Они не...» — опять плачет. «Я не уверена». Примечание. Обычно я стараюсь не вмешиваться в процесс, когда субъекты описывают их духовное перемещение. В данном случае моя пациентка смущена и дезориентирована, поэтому я немного направляю ее сам. Доктор, давайте проанализируем, почему вы прямо сейчас не можете достичь места, где находится ваш отец? Может быть, высшие существа считают, что это время больше подходит для индивидуальных размышлений о себе, и что вам следует сейчас общаться только с душами, находящимися на вашем уровне развития? Субъект, немного успокоившись. «Да, я получаю эти послания. Я должна проработать свои вопросы вместе с другими, подобными мне. Руководители поддерживают нас в этом, и мой отец также помогает мне это понять». «Вы удовлетворены этим процессом?» Субъект, пауза. «Да». «Хорошо, пожалуйста, продолжайте свой переход с того момента, когда вы увидели некоторых членов своей семьи. Что происходит дальше?» «Ну, я все еще на малой скорости, медленно перемещаюсь». Я двигаюсь в прежнем направлении, мимо каких-то других скоплений людей. Затем я останавливаюсь. Примечание. Вхождение в конечном итоге внутрь своего сообщества особенно важно для более молодых душ. Один пациент, описывая после выхода из состояния гипноза эту сцену, рассказывал, что у него было такое чувство, будто в сумерках он вернулся домой после длительного путешествия. Пройдя сельскую местность и войдя в город, он в конце концов добрался до своей улицы. Он словно шел и видел в окнах соседних домов свет, и там внутри людей, и, наконец, вышел к своему дому. Хотя в состоянии транса люди могут использовать такие слова, как «масса» и «улей», описывая, как выглядит пространство их дома издали на расстоянии, их восприятие становится более личностным и субъективным, когда они входят внутрь своего сообщества. Тогда окружающая субъекта обстановка отождествляется с городами, школами и другими знакомыми им земными объектами, которые ассоциируются у них с безопасностью или удовольствием. Доктор. Теперь, когда вы прибыли, каковы ваши впечатления? Это большое место. Здесь оживленно. Вокруг много людей. Кого-то я знаю, кого-то нет. Можем ли мы подойти к ним поближе? Субъект резко повышает свой голос с ноткой возмущения. Вы не понимаете? Я не иду туда. Показывает пальцем в сторону стены. А в чем проблема? Я не должна ходить туда. Вы не можете просто расхаживать, где вам вздумается. Но вы ведь добрались до своего места? «Это не важно. Я туда не иду», — опять указывает пальцем на объект в своем уме. «Это имеет отношение к посланиям, которые вы получили о своем отце?» «Да». «Вы хотите сказать, что энергия вашей души не может произвольно перемещаться, например, за пределы вашей группы?» Субъект, указывая в сторону. «Они, те, кто там, не в моей группе». «Объясните, что вы имеете в виду, говоря «там»?» Субъект, серьезным тоном. «Те, другие, кто рядом, это их место». Указывает низ на пол. «Здесь наше место. Мы здесь», — кивает головой в подтверждение своих слов. «Кто они такие?» «Ну, другие. Это люди не из моей группы». Взрыв нервного смеха. «Ой, посмотрите! Мои люди! Как здорово видеть их снова! Они направляются ко мне!» Я делаю вид, что слышу такую информацию впервые, чтобы побудить ее к спонтанным ответам. «Неужели? Это замечательно! Это те самые люди, которые имеют отношение к вашей прошлой жизни?» «Больше, чем к одной жизни, могу вам сказать с гордостью. Это мои люди. Эти люди являются существами, принадлежащими к вашей группе?» «Конечно, да. Я была с ними так долго. Ах, как радостно видеть их всех снова!» Субъект переполнен радостью, и я даю ей возможность насладиться этой картиной. «Я вижу, что в вашем понимании произошли серьезные перемены после того, как мы прибыли сюда. Взгляните вокруг, на других, находящихся в отдалении от вас. Как выглядит место, где они живут?» Субъект возбужденно. «Я не желаю знать. Это их дело. Разве вы не понимаете? Я не привязана к ним. Я слишком занята людьми, с которыми собираюсь быть вместе здесь. Людьми, которых я знаю и люблю». «Я понимаю, но несколько минут назад вы сильно расстраивались из-за того, что не можете подойти ближе к своему отцу. Теперь я знаю, что у людей есть свое собственное место. Почему вам не было это известно, когда вы прибыли сюда?» «Трудно сказать. Я допускаю, что вначале я была в шоке, а теперь я знаю, как все происходит. Понимание возвращается ко мне. Почему рядом не было вашего гида, чтобы объяснить все это вам прежде, чем вы увидите своего отца?» Субъект, долгая пауза. «Я не знаю». «Возможно, другие люди, которых вы знали и любили, помимо вашего отца, также находятся в этих группах. Полагаете ли вы, что у вас нет связи с ними сейчас, когда вы находитесь на своем месте в духовном мире?» Субъект расстраивается из-за меня. «Нет, у меня есть контакт через мой ум. Почему вам так трудно это понять? Но находиться я должна здесь. Я снова подстрекаю субъекта, чтобы получить дополнительную информацию. И вы не посещаете эти другие группы? Нет, мы не должны этого делать. Мы не должны идти в их группы и вмешиваться в их энергию. Но разве ментальный контакт не означает вмешательство в их энергию? Это можно, но в должное время, когда они не заняты и могут общаться со мной. Итак, вы говорите, что каждый здесь находится в пространстве своей собственной группы и не бродит просто так вокруг, посещая другие группы или вступая в длительный ментальный контакт в неурочное время. Субъект, успокаиваясь. Да, они находятся в своих пространствах, где происходит обучение. В окружающем пространстве перемещаются в основном руководители. Спасибо, что прояснили все это для меня. Иными словами, вы хотите сказать, что вы и ваши друзья по группе особенно строго относитесь к тому, чтобы не посягать на пространство других? Это так. По крайней мере, так обстоят дела в моем пространстве. И вас не стесняет это правило? О, нет. Здесь так много места и такое чувство свободы, пока мы принимаем во внимание эти правила. А что, если не принимаете? Кто решает, где должна размещаться каждая группа душ? Субъект, пауза. Учителя помогают нам, иначе мы бы пропали. Мне кажется, что вы были растеряны, как только прибыли сюда. Субъект, неопределенно. Я не имела связи, я не была ментально настроена, я не справилась. Я думаю, вы не представляете, насколько огромно это пространство. Посмотрите вокруг себя на окружающее вас пространство. Не переполнен ли духовный мир душами? Субъект смеется. Иногда мы действительно теряемся, по собственной вине. Здесь такое обширное пространство, поэтому оно никогда не бывает переполненным. Два случая в этой главе представляют различные реакции двух душ, начинающей и более продвинутой, вспоминающих конечный этап их возвращения в мир душ. У каждого участника своя интерпретация панорамной картины на пути от промежуточной зоны до конечного пункта назначения, места пребывания их сообщества. Некоторые мои субъекты так быстро перемещаются от ворот духовный мир до места расположения их группы, что им по прибытии требуется время, чтобы акклиматизироваться. Когда мои субъекты вспоминают этот промежуток от возвращения с Земли до прибытия на место, они иногда проявляют беспокойство по поводу того, что та или иная важная в их жизни личность не присутствовала в форме света или не общалась с ними телепатически. Часто речь идет о родителях или супругах в только что завершившейся жизни. К концу переходного периода причина этого обычно проясняется. Нередко это связано с воплощением. Мы видели, какую радость испытывает обычная душа, вернувшись домой. Знакомые существа собраны вместе в волнообразной массе яркого света. Прибытие или возвращение души сопровождается резонирующими музыкальными звуками со специфическими аккордами. Один субъект так это описывает. «Приближаясь к своему месту, я слышу монотонное звучание множества голосов, произносящих хором звук «А», как «А», чтобы я мог знать и видеть всех их, быстро вибрирующих, как теплая, яркая энергия. И я знаю, что это не воплощенные в этот момент существа». Это означает, что те души, которые в данный момент воплощены в одном или нескольких телах, не могут принимать активное участие в приветственной встрече вновь пребывающего. Вот объяснение другого субъекта. Они словно спят на автопилоте. Мы всегда знаем, кто присутствует, а кого нет сейчас. От тех душ, которые еще воплощены, исходит пульсирующая низкочастотная энергия или неяркий свет, и они не очень много общаются с остальными. Но все равно, даже эти души в состоянии приветствовать возвращающуюся душу, делая это спокойно, внутри группы. Мои субъекты по-разному ощущают барьер между различными группами душ, о которых говорила субъект 15, и зависит это от возраста души. В следующем случае будет представлено иное восприятие степени подвижности душ в местах их постоянного обитания. Обычная душа, занята своей основной работой, рассказывает, что ее группа отделена от других, подобно разным классам одной и той же школы. Аналогия с духовными школами, управляемыми гидами-учителями, настолько часто используется людьми в состоянии гипноза, что я уже привык сам прибегать к этой же терминологии. Как я уже упоминал, после того, как души возвращаются в группу своих родственных душ, их призывают предстать перед советом старейших. Хотя совет не ставит себе целью обвинять и осуждать, но старейшие сами проверяют деятельность души в прошлой жизни, прежде чем вернуть ее в соответствующую группу. Многим моим субъектам довольно трудно бывает сообщить мне все детали происходящего на этих заседаниях, и я уверен, что эти блоки не случайны. Вот отчет из одного случая. После того, как я встретился со своими друзьями, мой гид Вероника, более молодой по сравнению со старейшими, учитель субъекта, ведет меня в другое место для встречи с моим советом старейших. Она находится рядом со мной, чтобы разъяснить мне то, что я не понимаю, и помочь мне объяснить мое поведение в прошлой жизни. Временами она говорит от моего лица, как своего рода защитник, но голос Квозила, старшего гида, который прибыл сюда до Вероники, имеет больший вес в группе. Здесь всегда присутствует 6 одних и тех же старейших, облаченных в длинные белые одежды. У них добрые лица. Они оценивают мои впечатления о только что прожитой жизни, обсуждают, как можно было лучше использовать мои таланты и что благоприятного я совершил. Мне дана полная свобода выражать свои разочарования и желания. Все старейшие знакомы мне, особенно двое из них, которые обращаются ко мне чаще, чем другие, и которые выглядят моложе остальных. Я думаю, что по их внешнему виду я могу определить их пол. Каждый имеет свой особый подход, расспрашивая меня, но все они честны и правдивы, и всегда обходятся со мной справедливо. Я ничего не могу утаить от них, но иногда я теряюсь, когда они с большой скоростью обмениваются между собой мыслями. Когда я перестаю понимать, Вероника пересказывает мне то, что они говорят обо мне, хотя у меня такое чувство, будто она говорит мне не все. Мне предстоит еще одна встреча с ними до того, как я вернусь на Землю. Души считают свое возвращение домой окончательным, когда они воссоединяются со знакомыми им одноклассниками в соответствующих группах. То, как души подбираются для определенной группы, напоминает по форме и по функциональным проявлениям прием студентов в учебное заведение. Критерием допуска в группу является определенный уровень знания и развития. Так же, как и в любом классе, у одних учащихся контакт с учителями лучше, а у других хуже. В следующей главе нам предстоит рассмотреть процесс отбора в группы душ и то, как души воспринимают себя в своем духовном окружении.